Богов, как известно, встречаешь в жизни нечасто. Ну, а если ты живешь в городе, где можно в любой день и час войти в сад, прошагать к богам запросто, рассмотреть их со всех сторон и потрогать этих богов пальцами, даже если на пальцах обгрызаны заусеницы, что тогда? Каково тебе? Тем более, что тебе нет и 10 лет, а боги в большинстве своем почему-то не одеты. В особенности боги-тети. На них даже смотреть стыдно, когда ты не один, когда рядом с тобой стоит такая задира, как лялька Озерова. Лялька вертит портфелем, крутится сама волчком вокруг Дианы и в сотый раз спрашивает. «Не нравится?» Вот пристала. «Ничего особенного». «Ничего особенного», — кривит губы лялька, передразнивая. «Сам ты ничего особенного». «Подумаешь, особенное». «Дурак, я с тобой ходить больше не буду». «Ну и не надо, подумаешь». Отворачиваюсь, чтобы не видеть, как она убегает. Рассматриваю сандалию у богини. Нужна мне эта сандалия, как же? Нагибаясь к ноге Дианы, сам скосил глаза. Желтый бант подпрыгивает в конце аллеи у канавки. Остановилась, смотрит в мою сторону. Сандалия, только сандалия. Слинявлю палец и тру мраморную ногу. Из-под пыли выступило неожиданно белое, полупрозрачное, живое. Тру рядом. Снова плюю и снова тру, забыв уже обо всем. Очень заметно вымытая нога. Диана смотрит в сторону, но ласково и благодарно. Вспоминаю о ляльке. Бегу к берегу. Она сидит у самой воды и накручивает на палец травинку. Мне становится жаль ляльку. А я Диане ногу вымыл и тут же толкаю локтем. «Смотри, Колюшка, смотри вон! У кирпича, видишь?» «Вижу», — отвечает лялька, не разжимая губ. «Хочешь, поймаю?» «Ну, хочешь?» Сбрасываю ботинки, закатываю штаны. Вода прозрачна. Хорошо видна битая бутылка с фарфоровой пробкой-замком. Куда же она подевалась? Только что была тут. «Вон она!» — шепчет лялька и бросает травинку, завязанную кольцом. Рыбка в полушаге от меня. Переступаю осторожно, держусь на одной ноге, нагибаюсь, чашечку из ладоней медленно подвожу под рыбку. Не моргаю, не дышу. Она совсем близко, зеленая, с красным брюшком. Сдвинулась чуть-чуть в сторону. Ладони капельку выше и... Испуганная и обрызганная визжит лялька. Взвываю я, проклятая бутылка впилась в ногу, а рядом горланят малыши, пытаясь схватить танцующую в траве Колюшку. Собирается толпа. Лишь после того, как лялька перевязала мне ногу своим носовым платком, а зелено-красный трофей был водворен в бутылку с отбитым дном, мы остаемся одни. Больно? Ерунда. Руки у ляльки в кляксах. «Давай на банте горошек сделаю». «Красный?» «Красный нечем, фиолетовый». «Давай. Знаешь, как красиво, когда в горошек». Лялька развязывает бант. Разглаживаю на коленях желтый шелк и, ткнув химический карандаш в мокрую траву, вывожу первую горошину. В самое ухо шумно дышит лялька. Плещется в бутылке Колюшка, ноет нога. Некоторые горошины кривые, но лялька довольна, бант завязан, штаны высушены. Мы выходим из сада, я несу оба портфеля, лялька бутылку. Прохожие оборачиваются, нога уже не болит, но я продолжаю прихрамывать для вида. Это же красиво, когда рядом с девчонкой идет мальчишка и прихрамывает. Болит еще. Ерунда. Подарка и моего дома отдаю портфель. Лялька протягивает мне бутылку и безнадежно вздыхает. А рыбку не забудешь кормить?